Глава 25. Я проснулась с ощущением чего-то очень приятного, теплого, как будто мир решил взять паузу в своем вечном хаосе и позволить мне проснуться с глупой, но очень счастливой улыбкой. Половину ночи я переписывалась с Мишей. Все было как раньше, как в те дни, когда он мог написать мне просто «Спишь?» И я мгновенно просыпалась, а потом болтала с ним до утра, рассказывая, как прошел день. Только тогда я не знала, что все закончится болью. А теперь... Я закрыла глаза и уткнулась лицом в подушку, стараясь не выглядеть глупо даже перед самой собой. Все внутри меня кричало. «Осторожно, Лиза! Ты опять рискуешь!» Но сердце твердило другое. Я потянулась за телефоном и перечитала последнее сообщение. «Проснись, Соня! Сегодня важный день!» И смайлик. Просто обычный смайлик. Но мне казалось, что это что-то очень личное. Я усмехнулась, отбросила телефон в сторону и села на кровати. «Ну уж нет, Соколов!» – пробормотала я, зевнув. «На этот раз все будет по-другому». Когда я вошла в кондитерскую, меня чуть не снесло с порога. «Лизка, твою мать, ты вообще нормальная?» Юля выглядела так, будто вот-вот начнет метать ножи, а может даже пирожные. «А ты с утра пораньше уже готова к убийству?» – осторожно поинтересовалась я, вешая пальто. «Ты мне не позвонила!» Я невинно моргнула. «После корпоратива?» «Нет, после того, как ты улетела на Марс и оставила меня без отчета о самом главном событии за последние 5 лет твоей жизни!» Я закатила глаза, но, не дожидаясь нового урагана в ее исполнении, схватила подругу и крепко ее обняла. «Все обсудим. После корпоратива», пообещала я. Юля пробурчала что-то неразборчивое, но вроде успокоилась. Правда, ее глаза все еще полыхали праведным гневом. «Вот ты какая, значит! А я тут мучилась, пыталась разгадать, как прошла ваша встреча!» «Прости, но я правда... ну просто...» «Ты была в эйфории и боялась это признавать». Я покраснела. «Заткнись», пробормотала я, но улыбка уже разрывала мне лицо. «Ой, все!» Юля махнула рукой. «Иди работай, мисс, а я не влюбилась, просто он опять заполз в мою голову и сидит там». Корпоратив «Сокол Медиа» проходил в шикарном загородном клубе. Большой зал, украшенный в лучших традициях новогодних вечеринок, приглушенный свет, сверкающая елка в центре, серебряные гирлянды и живая музыка. Я нервничала. Не потому, что боялась облажаться. Я знала, что десерты идеальны. Но я не могла не чувствовать этот глупый, безумный трепет при одной мысли, что Миша будет рядом. Когда я вошла, то сразу заметила, как его взгляд тут же нашел меня. Но он не бросился ко мне, не потащил к себе, не устроил сцену. Он просто был рядом. Рядом, но не давил. Я видела, как его коллеги смотрят на него с уважением, как говорят с ним, стараясь уловить его реакцию, одобрение. Он был боссом. В лучшем смысле этого слова. Спокойным, уверенным, сильным. Но когда он смотрел на меня, это был не просто босс. Это был мужчина, который не стеснялся показывать, что я ему дорога. Я пыталась сосредоточиться на работе, но между делом ловила на себе взгляд одной дамочки. Высокая, стройная, в идеально сидящем платье, она смотрела на меня так, будто видела перед собой непонятную ошибку вселенной. Юля, конечно, тоже заметила. «Ох, как же ее корежит!» «Да брось!» – вздохнула я. «Лиза, ты видишь, как она на тебя смотрит? Такое чувство, будто ты украла у нее последний кусок шоколадного торта. Или последнего мужчину в этом мире. Хм, в ее понимании это одно и то же». Я закатила глаза. Но веселье только начиналось. «Что, моя сладкая, готова признать, что я был прав?» Раздался голос у меня за спиной. Я медленно повернулась и встретилась с хитрым взглядом Михаила. «Ты прав? В чем?» «В том, что это мероприятие станет твоей визитной карточкой. Посмотри, все просто без ума от твоих десертов». Я не хотела улыбаться, правда, но улыбка все равно появилась. «Может, потому что они действительно хорошие?» «Может», – ухмыльнулся он. «А может, потому что ты лучшая?» «Ты подкатываешь ко мне, Соколов?» «Еще как!» Я покачала головой, но в груди вдруг стало очень тепло. «Ладно, иди уже, тебя ждут твои коллеги». «А мне хорошо здесь», спокойно ответил он. А я чувствовала, что если он будет здесь еще хотя бы минуту, то я окончательно потеряю голову. Но кульминация вечера была впереди и принесла мне еще не одно удивление. Когда Михаил вышел на сцену, чтобы поблагодарить всех за год работы, я понятия не имела, что он собирается сказать. И, конечно, его взгляд нашел меня в толпе. Хочу выразить отдельную благодарность команде, без которой этот вечер был бы не таким потрясающим. Он сделал паузу, а потом четко и с улыбкой добавил. «Нашим прекрасным феям, которые сделали завершение этого года самым сладким». Все зааплодировали, и я почувствовала, как кровь бросилась в лицо. «Они сделали невероятную работу», – продолжил Михаил. «И если кто-то еще сомневается, кому стоит обращаться за лучшими десертами в этом городе, то вот вам ответ». Я поймала на себе восхищенные взгляды сотрудников мэрии. Именно они настояли, чтобы я взялась за этот заказ. Но самый сюрприз был впереди. Когда Соколов уже сделал шаг назад, он, казалось, забыл выключить микрофон. «Моя девочка», – произнес он, глядя прямо на меня. И я услышала. И все тоже. В зале повисла тишина. А потом раздался взрыв аплодисментов и восторженных возгласов. Я застыла, не веря своим ушам. А этот невыносимый мужчина просто смотрел на меня, ухмыляясь. «Ты специально, да?» – выдохнула я, когда он подошел ближе. «Конечно», – спокойно признался он. «Пусть знают, что ты моя». Я чувствовала, как земля уходит из-под ног. Но впервые за долгое время меня это не пугало.